Отец, дядюшка Сюй, дядюшка Фэн, вопрос действительно очень серьезный. Это касается жизни всех членов клана Цинь. Юноша снова помрачнел. Цинь Дэ глубоко нахмурился и негромко произнес: Юйер, расскажи подробнее, что именно произошло. В прошлом, в подводном мире Сюя, мы с Фэйфэем убили нескольких лордов зала девяти демонов, так что отношения между нами и оставшимися в живых братьями Ди установились, мягко скажем, натянутые. Но в страхе перед дядюшкой Ланем они отказались от мысли о мести. Мы с Фэйфэем и Сяхэем также перестали обращать на них внимание. Однако, голос Цинь Юя потяжелел. Совсем недавно в глуши были убиты еще три лорда, то есть в живых остался только один из владык зала девяти демонов. Насколько я знаю, лорды зала всегда ставили братские узы на первое место. Поэтому я подозреваю, что последний лорд, Динай, попытается отомстить мне несмотря ни на что. Я не боюсь ни его, ни его людей, но меня беспокоит, что он может напасть на членов клана Цинь. Цинь Дэ вздернул брови и слегка побледнел. Он помнил рассказы Цинь Юя о зале девяти демонов и осознавал, что это одна из сильнейших фракций подводного мира Сюя. Если лидер такой фракции захочет уничтожить членов клана Цинь, то даже Цинь Юю с его бесчисленными экспертами будет довольно сложно это предотвратить. В конце концов, Цинь Юй всегда был на виду, тогда как Динай скрывался в тени. Ся Юй, в этом подводном мире Сюя, о котором ты говорил, должны быть и другие фракции, не так ли? Спросил Сюй Юань. Юноша утвердительно кивнул. Да, дядюшка Сюй, всего в подводном мире Сюя четыре главных силы. Дворец Лазурного Дракона, Чертог Синих Вод, Зал Девяти Демонов и Звездная Башня. Я стою во главе последней, а дворец и чертог считаются самыми мощными и примерно равны по силам. И какая позиция по этой проблеме у этих двух фракций? Задал Сюй Юань следующий вопрос. Цинь Юй уверенно ответил. Естественно, они на моей стороне. У Зала Девяти Демонов остался только Динай, с чего бы им ему помогать? Дворец Лазурного Дракона, Чертог Синих Вод и моя Звездная Башня решили объявить, что Зал Девяти Демонов с этого момента прекратил свое существование. Динай не слишком силен, так что нам даже не придется ничего делать. Когда он узнает, что остальные три фракции сообща выступили против зала, он сам поспешит сбежать из своих владений. Очень хорошо, на лице Сюй Юаня заиграла довольная улыбка. Ся Юй, позволь спросить кое-что еще. Как много подчиненных Зала Девяти Демонов готовы следовать за Динаем? И каким количеством сюяистов ты располагаешь на территории Империи Цинь? Мужчина продолжил методичный сбор информации. Большинство сюяистов подчиняются воле сильных экспертов, но немногие осмелятся остаться с ним, узнав, что с Залом Девяти Демонов покончено. Однако эта фракция существует уже тысячу лет, так что, полагаю, как минимум несколько сотен сюяистов последуют за ним в огонь и в воду, юноша поразмыслил и продолжил. На землях нашей династии под моим контролем находится, по меньшей мере, 10 тысяч экспертов. Сюй Юань ненадолго задумался. Затем он снова поднял взгляд на Цинь Юя и спросил. Насколько я помню, сюйчжинисты обладают способностью обнаруживать других людей с помощью святого чувства? Да, все так, но радиус действия святого чувства напрямую зависит от уровня развития души эксперта. Чем он выше, тем большую площадь можно охватить. Что касается обнаружения людей, то, как правило, можно обнаружить лишь тех, кто не сильнее тебя. Засечь эксперта более высокого уровня очень сложно, разве что он не пытается подавлять свою ауру. Насколько твои эксперты сильны, если сравнивать с Динаем? Новый вопрос. В голосе Цинь Юя зазвучала уверенность. Я, Фэйфэй, Сяхэй, любой из нас может убить его в одиночку. Каждый из четырех моих стражей также сможет его одолеть. После недолгих размышлений на губах бывшего советника заиграла тонкая улыбка. Сюй Юань, у тебя уже есть решение, не так ли? Заметив выражение лица старого друга, Цинь Дэ воспрял духом. Сюй Юань усмехнулся. Эту проблему достаточно легко решить. Некоторые тактики придется дорабатывать на основе действий врагов, но простенький план защиты я могу предложить уже сейчас. Обрадованный Цинь Юй тут же выпалил. Дядюшка Сюй, рассказывайте быстрее. Обмахнувшись веером, Сюй Юань невозмутимо начал излагать свои соображения. Во-первых, твоя десятитысячная армия сюяистов. Мы должны с толком использовать их святое чувство, поэтому 5000 мы временно разместим в разных местах на границе империи. Они будут время от времени патрулировать пограничные земли, полагаясь на святое чувство. Это будет первой линией обороны. Во-вторых, площадь столицы не так уж велика, так что тысячи экспертов, расположенных на ее четырех стенах, должно хватить, чтобы полностью накрыть ее святым чувством. Если они утомятся сидеть на одном месте, то можно чередовать охрану и активный поиск. Однако Ся Юй также сказал, что с помощью святого чувства можно обнаружить лишь тех, кто не сильнее тебя. Если появится враг, превосходящий этих сюяистов по уровню силы, то они, скорее всего, не смогут его заметить. Поэтому время от времени мы будем добавлять в эти группы более могущественных экспертов. В-третьих, императорский дворец. Его площадь еще меньше, так что для на его защиту мы отрядим 10 самых сильных экспертов. Этого более чем достаточно, чтобы постоянно держать это место под колпаком святого чувства. Последняя же линия обороны будет располагаться в саду Чистолесья. Ся Юй, здесь на страже всегда должен находиться либо ты, либо кто-то из твоих названных братьев. План обороны, предложенный Сюй Юанем, был гениален в своей простоте. Из-за мысли о том, что Динай может покуситься на его родных, в голове Цинь Юя воцарился некоторый хаос, но после всестороннего анализа Сюй Юаня юноша наконец смог взять себя в руки. Но бывший советник еще не закончил. Вы с Динаем уже давно не видели друг друга. Кто знает, вдруг он стал сильнее за это время. Поэтому, что бы ни случилось, нельзя терять бдительность. Таким образом, четвертый пункт плана состоит в том, что в саду Чистолесья будут находиться двойники. Замаскируем подставных людей под твоего отца и дядюшку Фэна. Даже если Динай лично вступит в игру и пробьется в сад, это ничего ему не даст. А у нас, возможно, даже получится его уничтожить. После этих слов Цинь Юй невольно почувствовал стыд. Выслушав первые три пункта, юноша подумал, что план идеален. Однако он действительно не видел Динай целых 10 лет. А за это время девятый лорд вполне мог достигнуть поздней стадии Дунсюй. В таком случае даже Цинь Юю пришлось бы изрядно попотеть в схватке с ним. Первый план, оборонительный, состоит из этих четырех пунктов. На губах Сюй Юаня заиграла улыбка. Цинь Юй с непонимающим видом уставился на него. Второй план позволит нам атаковать самим. В нем всего два пункта. Во-первых, твои подчиненные должны распространить весть о том, что зал девяти демонов прекратил свое существование. Люди Диная должны потерять всякую надежду и начать паниковать. Цинь Юй понимающе улыбнулся. Подстрекательство, да, большинство сюяистов просто сбежит от него, как только это станет известно. Во-вторых, ты должен приказать своим людям наладить связь с бывшими подчиненными зала, чтобы любыми возможными способами установить контакт с теми, кто близок к Динаю. Если сможешь внедрить хотя бы несколько человек в свиту врага, все станет намного проще. Глаза Цинь Юя блеснули. Упавшего все стараются добить, а значит, большая часть подчиненных зала точно предпочтет уйти от Диная. Естественно, среди них будут и те, кто знаком с самыми лояльными последователями девятого лорда. Так что выйти на свиту Диная будет не так уж сложно. Далее можно будет использовать священное оружие, священные пилюли и другие сокровища, и внедрить своих людей в его ближайшее окружение. Впоследствии это позволит в нужный момент нанести врагу смертельный удар. Сюй Юань пару раз взмахнул веером и усмехнулся с непроницаемым видом. Это лишь два небольших плана, которые я составил без учета намерений Диная. Если он окажется слабым противником, то этого хватит за глаза. Если же у девятого лорда не пустая голова на плечах, то я без проблем смогу придумать что-нибудь еще. При виде загадочного выражения лица Сюй Юаня юноша не смог сдержать улыбку. «Дядюшка Сюй, а что на его месте сделал бы ты?» – спросил он. «Я бы незаметно проник на континент Цаньлун и использовал смертных, чтобы справиться со смертными. Только такая тактика позволила бы в полной мере использовать элемент неожиданности. Более того, это самый опасный метод», – невозмутимо ответил Сюй Юань. «Существует множество способов воплотить эту тактику в жизнь, и все они приведут к разным результатам. Тем не менее, любой из этих вариантов будет эффективнее, чем прямая атака с использованием сюяистов». Бывший советник холодно улыбнулся. «Впрочем, я уже продумал все подобные сценарии. Теперь осталось лишь посмотреть, что предпримет Динай». Хао Фэй несколько раз моргнул с выражением удивления на лице. Он повернулся к Цинь Юю. «Старший брат, по сравнению с этим стариком все эти сюяисты просто идиоты». Юноша, сумевший избавиться от отравляющего разум напряжения, засмеялся. «Фэй-фэй, ты и представить себе не можешь, насколько грозным может быть дядюшка Сюй. Вдобавок, сюяисты мало что понимают в стратагемах и искусстве ведения войны, поскольку в мире Сюя важнее всего индивидуальная мощь. Какой смысл в использовании трюков перед лицом абсолютной силы? Если бы я был намного сильнее, то покрыл бы своим святым чувством весь континент Цаньлун. Я убил бы Диная, едва тот ступил бы в мир смертных. Какими бы ни были его планы, они были бы обречены на провал. К сожалению, я еще не достиг такого уровня силы и вынужден прибегать к маленьким хитростям. Когда сила человека достигает определенного уровня, любые интриги и уловки становятся бесполезны. Цяюй, я думаю, с наибольшей вероятностью Динай нацелится на членов клана Цинь. Но, столкнувшись с неудачей, он вполне может переключиться на важных чиновников империи. Тебе следует подготовиться к такому сценарию, поскольку устранение ключевых управленцев нанесет тяжелый удар по стабильности страны, посоветовал Сюйюань напоследок. 1000 сюяистов. Это были самые преданные подчиненные Диная, которых он забрал с собой, покидая зал 9 демонов. Перед уходом он также, разумеется, выгреб подчистую все ценное из сокровищницы некогда могущественной фракции. 3 лорда зала 9 демонов из оставшихся 4 встретили свою смерть. В живых остался лишь самый младший из братьев Ди. В связи с этим дворец Лазурного Дракона, чертог Синих Вод и Звездная Башня объявляют, что с этого момента зал 9 демонов прекращает свое существование. Любого, кто поймает Диная, Звездная Башня наградит священным оружием высшего грейда. Любой, кто последует за 9 лордом, станет предателем всего подводного мира Сюя и будет убит без суда и следствия. Этот приказ разошелся по всему подводному миру с невероятной скоростью. Следуя рекомендациям Сюйюаня, Цинь Юй связался с Лазурным Драконом и Трехглазым, в результате чего и появилось на свет это совместное заявление. После этого зал 9 демонов рассыпался, словно карточный домик. Дезертиры будут убиты на месте. Динай превратился в огромного пурпурного демонического морского дракона и в мгновение ока разорвал на части десяток с лишним сюяистов, попытавшихся сбежать. Он учел возможность восстания, поэтому, покидая зал, взял с собой лишь самых преданных и незаменимых людей. К сожалению, даже среди них нашлись те, кто попытался сбежать, узнав о заявлении главных фракций мира Сюя. За поимку Диная обещали священное оружие высшего грейда. Поддержка Диная была равносильна предательству всего подводного мира Сюя и каралась смертью. Эти два фактора заставили дрогнуть даже самых лояльных из них. Враги всего подводного мира Сюя, подумать только. Вы все, слушайте внимательно. С этого момента у вас есть лишь два пути. Либо вы со мной, и тогда я ручаюсь за ваши жизни. Либо вы против меня, и тогда вас ждет лишь смерть, — грозным голосом заявил Динай оставшимся в его распоряжении сюяистам. Половина экспертов из этих 8 с лишним сотен готова была идти за ним хоть на край света. Сюяисты из второй половины также желали следовать за Динаем, но при этом боялись за свои жизни. Динай бесстрастно проговорил: «Нет причин для беспокойства. Теперь, когда зал 9 демонов перестал существовать, как они смогут узнать, кого я взял с собой? Никто не знает, куда разбежались сюяисты зала, так что и убивать вас ни за что». После этих слов паника немного улеглась. «Более того, я не собираюсь толкать вас на путь саморазрушения», — Динай усмехнулся. «Я забрал с собой все сокровища зала 9 демонов. Изначально они предназначались для содержания многих десятков тысяч сюяистов, а теперь вас лишь несколько сотен, так что священного оружия и пилюль каждому хватит с лихвой». Глаза сюяистов заблестели. Они прекрасно понимали, какими огромными ресурсами обладал зал, а теперь Динай стал единоличным владельцем всех этих богатств. «Янь Мау, Янь Синь, возьмите каждый по 300 человек. Мы должны тайно добраться до северных границ пещеры Черного морского дракона, находящейся под управлением Звездной башни, и снова собраться в водах у берегов континента Цаньлун. Я возьму оставшихся людей и буду ждать вас там. Каждый из нас будет двигаться независимо друг от друга». Динай разделил силы на 3 отряда, доверив 2 из них самым доверенным подручным. Янь Мау и Янь Синь следовали за ним с самого детства и почитали его как отца. Они без колебаний приступили к выполнению приказа. «Не поддавайтесь страху. Просто избавьтесь от именных табличек и заполучите новые в пещере Черного Водяного Дракона. С этого момента вы формально будете членами этой пещеры и сюяистами Звездной Башни, а фактически, моими подчиненными», — ухмыльнулся Динай. Осознав его задумку, сюяисты повеселели. «Никто не будет знать, что вы следуете моим приказам, так что отбросьте сомнения», — уверенно продолжил девятый лорд. «Как только мы доберемся до пещеры черного водяного дракона, нужно будет первым делом подыскать удобное место неподалеку от континента для нашей будущей базы». Динай обвел немного успокоившихся подчиненных взглядом. «Поверьте, следуя за мной, вы обретете такие богатства, о каких другие сюяисты могут лишь мечтать, и ни одна живая душа не будет знать, что вы служите мне. Но уясните одну вещь, я не потерплю крыс. С этого момента все передатчики будут под неусыпным надзором. Правом ими пользоваться будут обладать лишь специально отобранные люди. Остальным запрещается контактировать с посторонними. Мы разобьемся на отряды по 10 человек. Если сбежит один из отряда, не только он, но и весь отряд поплатится за это своими жизнями», — ледяным тоном объявил Динай. Сердца собравшихся пропустили удар. Впрочем, уже в следующую секунду Динай ободряюще улыбнулся. «Не пугайтесь. Пока вы мне верны, каждый из вас сможет жить, ни в чем себе не отказывая. А если один из ваших товарищей решит сбежать, то вините потом его, а не меня. Именно он своим бегством поставит ваши жизни на кон». Круговая порука обеспечивала постоянную слежку членов отряда друг за другом. В конце концов, от этого зависели их жизни. После этого Динай сформировал отряды и распределил передатчики. «Итак, разделяемся», — распорядился он. Три группы сюяистов во главе с Динаем, Янь Синим и Янь Мау, разными путями устремились к пещере черного водяного дракона. «Цинь Юй, пусть я и не могу добраться до тебя, но я убью всех твоих родственников. Ах да, твой клан же стоит во главе империи Цинь, тогда можно также заняться высокопоставленными чиновниками этой страны. Насколько я понимаю, они очень важны для управления империей. Это наверняка добавит тебе головной боли». Уголки губ Диная приподнялись в холодной, беспощадной усмешке. Том 9, глава 6. Необычное небесное испытание. Цинь Юй вместе с Лиер стояли плечом к плечу на берегу Голубого озера, неотрывно глядя на одинокий силуэт вдали. Небо в настоящий момент представляло собой мрачное зрелище. Воздух потемнел из-за грозовых туч, застилавших все пространство над головой до самого горизонта. Эти тучи имели странный багровый оттенок, а глаз бури выглядел, словно гигантская плавильная печь. Пурпурное облако испытания зависло в самом центре катаклизма, в ней что-то неумолчно грохотало, а постоянные вспышки змеящихся электрических разрядов слепили глаза. Будум! Сиреневый разряд молнии с оглушительным звуком и чудовищным давлением обрушился вниз, на гордо застывшую на земле фигуру. Она принадлежала никому иному, как Сяхаю, который в настоящий момент проходил свое 6 из 9 испытаний небес. Голова орла была запрокинута вверх, а его пронзительный взгляд был прикован к облаку испытания. Когда сверху обрушился пурпурный сгусток энергии, Сяхай вдруг пронзительно закричал. Вокруг орла мгновенно возникло нечто, напоминающее воронку вихря, сходящееся к Сяхаю узким концом. Как ни удивительно, но сиреневую молнию почти без сопротивления засосало в эту воронку, а затем она исчезла в желудке орла. Поглощать молнии у Сяхая всегда хорошо получалось. Лиер, это уже третья молния. Проходя небесные испытания, люди сначала пытаются защититься всяческими формациями и барьерами, а затем справиться с последними молниями при помощи священного оружия, но Сяхай, по большей части, их просто глотает. Для него эти молнии сродни сокровищам усиливающего типа. Девушка также глядела на фигурку Сяхая вдали с явным одобрением. «Старший брат Цинь Юй, твой брат определенно особый вид божественного зверя. Как ты знаешь, даже божественные звери могут быть высокого, среднего и низкого класса. И Сяхай явно не слабее Фэйфэя». На лице юноши возникла широченная улыбка, от которой даже его глаза слегка сощурились. «Нет, это не из-за того, что он был горд за Сяхая. Он просто наслаждался этим старшим братом Цинь Юем в исполнении Лиер». Она стала так его называть после рискованного плана, воплощенного в жизнь Цинь Юем и Хао Фэем где-то месяц назад. С обезьяной, разыгрывающей из себя простодушного идиота, они смогли разыграть изящную сценку, успешно заставив девушку начать называть его таким образом. И до сих пор Цинь Юй радовался каждый раз, когда это слышал. Разумеется, он не мог позволить ей об этом узнать. Бадум! С новым раскатистым грохотом из пурпурного облака вниз ударила 4-я молния. В воздухе вокруг места событий поднялись тучи пыли и мелких камешков, как во время урагана. От сиреневой молнии исходила пугающая аура, но Сяхай лишь раскинул крылья и снова открыл свой клюв, породив новую воронку. Часть пурпурного сгустка энергии была поглощена им напрямую, а остаток обрушился на его тело. Ох, чудесно, купаться в молниях так чудесно. До них донесся восторженный возглас Сяхая. Он слегка помахал крыльями от удовольствия. Когда пурпурная молния прокатилась по перьям на теле орла, большая ее часть была жадно втянута в его тело, и лишь жалкие остатки бессильно атаковали Сяхая, не причинив никакого видимого вреда. Наверное, ни один другой божественный зверь не смог бы так купаться в молниях, счастливо засмеялся Цинь Юй. Ли Ер с непроницаемым видом улыбнулась. Когда Фэй Фэй недавно проходил 6 из 9 испытаний небес, ему это также далось очень легко. Но, судя по всему, Сяхэй пройдет это небесное испытание даже с меньшими усилиями. Гляди, это уже 5-я молния. Как раз когда она договорила, с неба обрушилась следующая сиреневая молния. Сяхэй снова раскинул крылья, и от них начал расходиться неясный кроваво-красный свет. В то же время, все тело орла покрылось вспышками электрических разрядов. На этот раз Сяхэй не стал глотать молнию целиком, поскольку ощутил, что в ней чересчур много силы. 5-я молния с оглушительным взрывом обрушилась на тело орла. В этот самый миг пришел в движение и обволакивающий крылья алый свет. Ша-ша-ша, словно сухая губка, брошенная в воду, слой кроваво-красного свечения неожиданно впитал больше половины пурпурного сгустка энергии. Значительно ослабленная молния не смогла повредить даже перышко на теле орла. В такой невероятной манере Сяхэй сумел справиться с 5-кратной молнией. Сяхэй, не расслабляйся до самого конца. Осталась одна молния, и мы вернемся домой, довольным голосом воскликнул Цинь Юй. Хоть он и посоветовал другу не расслабляться, но последнее предложение ясно свидетельствовало о том, что и Цинь Юй не слишком переживает по поводу 6-кратной молнии. В конце концов, юноша уже видел 6 из 9 испытаний небес Хауфэя и знал, что последняя молния лишь ненамного мощнее предыдущей. «Не волнуйся, старший», — ответ Сяхэя прервался на середине. Цинь Юй внезапно переменился в лице, а Ли Ер даже сделала пару шагов вперед, пристально глядя на облако испытания. «Гррррррр» весь мир затопил низкий, угрожающий гул. Ни с того ни с сего сплошной покров багровых грозовых туч в небесах заискрился от бесчисленных электрических разрядов, которые снова начали стекаться к облаку испытания, словно выводок возвращающихся домой змей. Что происходит? Небесное испытание же обычно заканчивается, как только облако испытания потратит всю набранную энергию. Так почему это облако снова вбирает в себя молнии, как перед началом испытания? Цинь Юй одолевали нехорошие предчувствия. С древнейших времен каждое небесное испытание проходило по одному и тому же шаблону. Облако испытания сначала набирало энергию, а затем испускало молнии одну за другой, пока эта энергия не заканчивалась. Формирование облака испытания всегда происходило лишь один раз, в самом начале. Никто никогда не слышал о том, чтобы во время 6 из 9 испытания небес пурпурное облако снова собирало энергию молнии перед 6-м ударом. Ли Ер холодно взглянула в небеса с непривычно серьезным выражением на лице. «Старший брат Цинь Юй, я использую один из методов моего клана и попытаюсь что-нибудь выяснить», — сказала она юноше. Сразу же после этого Ли Ер села на землю, скрестив ноги. Руки девушки замелькали в воздухе с такой скоростью, словно у нее их было не две, а несколько сотен. Изнутри ее тела выстрелили бесчисленные потоки зеленой энергии, образовав вокруг нее полупрозрачную зеленую сферу. Через несколько ударов сердца девушка прикрыла глаза. Вишневые губы Ли Ер слегка приоткрылись, и из ее рта вырвались лучи золотого света. В этот самый миг она распахнула глаза и крикнула замершему вдалеке орлу: «Сяхэй, тебе придется как следует потрудиться, даже не думая о том, чтобы красоваться или дурачиться. Если будешь беспечен, то твои тело и душа будут полностью уничтожены». Сяхэй медленно кивнул, но его глаза вспыхнули все тем же неясным кроваво-красным светом. Цинь Юй до сих пор ничего не знал о происхождении и расе девушки. Что ему было известно, так это то, что, несмотря на очень медленный прогресс в тренировках, она обладала множеством магических умений, эффекты которых иногда просто не укладывались в голове. По словам Ли Ер, все они были секретными техниками ее клана. После ее слов никто не засомневался, что, похоже, 6-я молния действительно станет для Сяхэя смертельно опасным испытанием. «Ху-у-у!» — послышался шум, словно сама природа набрала в грудь воздуха. Скорость поглощения электричества облаком испытания в мгновение ока увеличилась в сотни раз. И, наконец, все резко стихло, а элемент молнии из окружающей среды исчез до последней искорки. Миг тишины нарушило облако испытания, которое яростно заворочилось, словно дикий зверь. Бах! Скорость! Чудовищная, непредставимая скорость. Из облака испытания вертикально вниз ударил разряд молнии. Он был темно-фиолетового цвета и толщиной в руку. Для молнии небесных испытаний такая толщина была очень скромной. При том, что на образование этого разряда ушла вся энергия повторно заряженного облака испытания, несложно было понять, насколько чудовищная сила скрывается внутри него. Сяохэй словно обезумел. Он раскинул крылья так широко, как только мог, а его глаза вспыхнули ярко-алым светом. Кровавый ореол вокруг его тела также уплотнился и раздался во все стороны, образовав барьер радиусом 2-3 метра вокруг орла. Сяохэй снова издал пронзительный крик, и в небе снова появилась воронка. Только на этот раз она была куда больше и вращалась в несколько раз быстрее. Этот из черно-пурпурный ветвистый разряд ударил прямо в воронку. Вихрь разлетелся на куски в тот же миг. Эта молния действительно была чересчур могущественной. После этого разряд с легкостью пронзил 2-3 метровый барьер из кровавого свечения вокруг Сяохэя, словно раскаленная иголка толстый слой снега. Кровавый ореол сумел поглотить лишь очень малую часть энергии молнии. Практически не замедлившись, она рухнула на Сяохэя. Визг, истошный визг, исполненный боли и безумия. Цинь Юй невольно задрожал, когда ощутил, как его друг отчаянно борется на границе между жизнью и смертью. Кусочки невероятно прочных перьев орла брызнули во все стороны, вперемешку с кровью. Даже чудовищная броня Сяохэя не смогла вынести прямого попадания такой силы. Плоть птицы тут же начала чернеть и обугливаться под действием молнии. Цинь Юй ощущал подступающее безумие, словно эта его плоть сейчас поджаривалась на медленном огне. И вдруг, все тело Сяохэя внезапно окутала тьма. И не просто тьма, это была непроницаемая и очень чистая чернота, настолько абсолютная, что поглощало весь свет вокруг себя. Тело орла исчезло из вида, оставив после себя только этот сгусток совершенной тьмы. И в тот же самый миг в нее с оглушительным грохотом вонзилась шестия молния испытания. Так вот кто он такой, пробормотала себе под нос Лиер с просветлевшим взглядом. Однако Цинь Юй совершенно не обратил внимания на эти слова, его разум был полностью сосредоточен на орле. Сяохэй следовал за Цинь Юем с самого детства. Его смерть стала бы для юноши невосполнимой, немыслимой утратой. Небеса быстро приходили в норму, расчищаясь от штормовых туч и наливаясь ясной лазурью. Если не принимать во внимание участок на земле, выжженный небесным испытанием, вокруг не осталось никаких следов только что закончившегося катаклизма. Однако кипящий и постоянно меняющий форму сгусток тьмы никуда не делся. Прошло немало времени, прежде чем он постепенно успокоился. Наконец, сгусток тьмы окончательно застыл, и в тот же миг превратился в человека с орлиной головой. Цинь Юй проверил его ауру, и действительно, это был никто иной, как Сяохэй. Его фигура была слегка тощей, как у молодого человека. Старший брат, Сяохэй поглядел на Цинь Юя. «Ты в порядке?» – выдохнул Цинь Юй, чувствуя, что весь вспотел. Все это время он действительно сидел как на иголках. Сяохэй довольно улыбнулся. Последний разряд молнии этого 6 из 9 испытания небес и в самом деле оказался намного мощнее, чем можно было ожидать. Если бы я не решил использовать все свои силы и техники без остатка, то, вероятно, даже моя душа была бы уничтожена. Тем не менее, я это сделал. Хоть я сейчас и ослабел изрядно, но в то же время, я чувствую, что побочные эффекты и скрытые проблемы, связанные с моей запретной техникой, о которых я говорил ранее, исчезли без следа. Сердце Цинь Юя наполнилось ликованием. После того, как его названный брат решил пойти по этому запретному пути, Цинь Юй почувствовал, что тот изменился. До этого Сяохэя окружала естественная холодная аура, но впоследствии она исказилась, превратившись в хаотичную и пугающую. Однако теперь Цинь Юй с удивлением ощущал прежнюю чистую ауру, ауру тьмы и холода. «Старший брат Цинь Юй, я хочу тебя кое о чем предупредить», вдруг проговорила Лиер без тени улыбки на лице. Юноша был в этот момент в прекрасном расположении духа, поскольку его брат успешно прошел небесное испытание. Он с улыбкой ответил: «Конечно, Лиер, говори свободно. Ха-ха, не делай такое серьезное лицо. Сяохэй прошел 6 из 9 испытаний небес. Это радостное событие». Лиер вздохнула. «Брат Цинь Юй, если мои расчеты, сделанные на основе тайных техник моего клана, верны, то твое испытание в будущем будет исключительно мощным. Я надеюсь, что ты не будешь терять бдительности. Цинь Юй опешил. Что ты имеешь в виду? Невольно спросил он. То, что сказала девушка, было слишком невероятным. Это же небесное испытание. Ли Ер лишь качнула головой. Я не могу объяснить тебе, как я об этом узнала. Один лишь тот факт, что я тебя предупредила, уже нарушает правила моего клана. Просто позаботься о том, чтобы стать как можно более сильным. Не беспокойся об испытании и не торопи его. Прежде чем наступит этот момент, сделай все возможное для подготовки. Глядя на ее серьезное лицо, Цинь Юй понял, что Ли Ер просто не может сказать большего, поэтому благодарно кивнул и крепко-накрепко запомнил ее слова. Зал девяти демонов и континент таящегося дракона разделяло огромное расстояние, так что людям Диная понадобилось немало времени, чтобы добраться до места. Через полгода после небесного испытания Сяхуя долгий спокойный период мира в царстве Цинь был нарушен. Шашух, тха, кровь брызнула во все стороны, полетели головы. Несколько сотен мрачных, разгневанных сюяистов набросились на другую группу экспертов. Прихвостни Диная, как вы посмели показаться в империи Цинь? Похоже, вам просто надоело жить, презрительно фыркнул командир нападавших. Разве вы не знаете, что любой сюяист, без разрешения проникший в этот регион, приговаривается к смерти? Оставшиеся в живых семеро экспертов переглянулись. Они были полностью окружены, пытаться сбежать не имело ни малейшего смысла. Сир, сюяист с короткими волосами внезапно опустился на колени и проговорил. Сир, хоть я и следую за Динаем, но мне просто не оставили выбора. Он забрал наши передатчики, обрезав все контакты с внешним миром. Нас заставили это делать. Шань Лин, как ты смеешь предавать нашего лорда? В ярости уставился на него один из его товарищей, но тот лишь гневно глянул на него. Предавать? Этот Динай использует круговую поруку и коллективные наказания, чтобы лишить нас свободы, да еще и установил иллюзорную формацию вокруг базы, чтобы мы не смогли сбежать. Мы даже не знали, где мы находимся. Нам оставалось лишь безропотно подчиняться приказам. Я сыт по горло такой жизнью. Глаза командира поймавшего их отряда блеснули сталью. Расскажи мне, где скрывается Динай. В таком случае тебя не только пощадят, но и щедро наградят. Девятый лорд очень осторожен. Сюяисты вроде нас постоянно сидят внутри огромной иллюзорной формации. Когда мы выходим наружу, мы просто следуем за стражами. Они ведут нас несколько сотен тысяч ли, постоянно поворачивая, петляя из стороны в сторону, так что сказать, где база Диная, просто невозможно. То есть лишь Диная и несколько его стражей знают расположение базы, я правильно понял? Все верно, сир, почтительно подтвердил коротковолосый. Командир этой группы сюяистов из Звездной башни нахмурился, затем коротко распорядился. Сдавшегося пощадить, остальных убить. Ах, пожалуйста, мы тоже сдаемся, пощадите нас. Еще два сюяиста, до этого момента державшиеся решительно и твердо, тут же опустились на колени и взмолились. Командир группы пренебрежительно усмехнулся. «О, вы знаете, где база Диная?» Опешившие эксперты помотали головами. «Вы двое ждали до последнего момента, чтобы сдаться. Кроме того, вы еще и абсолютно бесполезны. Как по мне, так вы худший вид ничтожества», — командир надменно хмыкнул. Его летающий меч в мгновение ока оборвал жизни этих двух сюяистов, пока сотни его подчиненных доставали свои собственные священные мечи. Множество клинков пронзило тела сюяистов Дина одновременно. Все вокруг окрасилось в цвет крови. В живых остался лишь сюяист с короткими волосами. В ту ночь в множестве мест границы царства Цинь произошли стычки между сюяистами. Каждая из них закончилась смертью враждебных сюяистов на месте. Однако Динай направил в эту атаку слишком много мелких отрядов, так что часть из них смогла успешно проникнуть на территорию империи. Час возмездия неумолимо приближался. Том 9, глава 7. Резня территория Звездной башни, один из горных хребтов пещеры Черного морского. Никто и не подозревал, что эта горная гряда теперь используется в качестве базы Динаем, последним чудом уцелевшим лордом зала девяти демонов. Вокруг базы была установлена огромная формация, и только Динай и два его главных заместителя, Янь Мао и Янь Синь, знали, как выходить за ее пределы. Бывший девятый лорд вертел в руках нефритовый кубок прекрасного вина, смакуя букет. Янь Синь, какова текущая ситуация у посланных нами 10 отрядов? Ровным голосом спросил он. Перед ним застыли его самые доверенные подчиненные, Янь Синь и Янь Мао. Первый тут же отрапортовал. Мастер, все 10 отрядов направились в Империю Цинь разными путями. Тем не менее, Звездная Башня действительно постаралась обеспечить защиту региона, так что 4 отряда были полностью уничтожены. Хох, даже так, Динай слегка нахмурился. Сюяисты получили приказ проникнуть на территории династии Цинь, используя разные направления и методы. Одни пытались войти в пограничные города через главные ворота при свете дня, другие пробирались через безлюдные горные хребты или делали солидный крюк через бескрайнюю глушь. Но даже после всех этих предосторожностей почти половина отрядов была обнаружена. Динай издал пару сухих смешков. Похоже, этот парнишка приложил немало усилий, чтобы обезопасить своих родных. Мастер, это явно свидетельствует о том, насколько Цинь Юй ценит жизни членов своего клана. А значит, вы действительно сможете заставить его страдать, убивая родственников, тем самым хоть немного утолив свою ярость, вклинился Ян Синь. Именно так, улыбнулся Динай. Если бы он не ценил семью, то убийство родных его бы не слишком расстроило. В таком случае продолжать этот план было бы бессмысленно. Я хочу, чтобы он ощутил отчаяние, чтобы его душа стонала от боли. Чем сильнее будут его муки, тем счастливее буду я. 6 отрядов, 60 воинов. При проникновении в столицу они разделятся на 12 малых групп. Интересно, скольких людей сможет убить такое количество сюяистов? Динай допил оставшееся вино из кубка и, поднявшись, покинул зал. Ян Синь и Ян Мао почтительно склонили головы, прощаясь. Старший брат, мастер ненавидит Цинь Юя до мозга костей. Его ненависть уже скорее похожа на одержимость. Но Звездная Башня гораздо сильнее нас, да и дворец с чертогом на стороне Цинь Юя. Если все так и продолжится, нахмурившись, передал брату Ян Мао через святое чувство. Хоть они и были беззаветно преданы Динаю, это не означало, что их не заботила их дальнейшая судьба. Но говорить об этом они могли только через святое чувство, не осмеливаясь дать знать Динаю о своих тревогах. Ян Синь хмыкнул, после чего мысленно ответил. Второй брат, мастер растил нас, как собственных детей. Теперь, когда остальные лорды мертвы, как мы можем его предать? Кроме того, на выполнение задания отправятся только рядовые сюяисты. Нам с тобой, как и остальным 6 стражам, даже не придется покидать эту горную долину, так что опасность нам не грозит. Он ненадолго задумался, затем добавил. Второй брат, сосредоточься на тренировках. Неважно, скольких родственников Цинь Юй они смогут убить, думай только об этом. С учетом того, сколько усилий мастер приложил к тому, чтобы залечь на дно, вряд ли Цинь Юй сможет нас найти. Ян Мао медленно кивнул. В конце концов, любой, у кого была хоть капля мозгов, мог понять, в насколько невыгодную ситуацию угодил Динай, однако в его положении было и одно неоспоримое преимущество. Его люди могли скрываться в тени и действовать тайно, тогда как Цинь Юй находился у всех на виду. Благодаря этому ничто не мешало Динаю атаковать своего врага. Тот просто не мог ответить, даже имея в своем распоряжении всю мощь Звездной Башни, ведь найти укрытие бежавшего лорда было почти невозможно. На верхнем этаже Привратной Башни столицы шел разговор двух сюяистов. «Эй, брат Янь, мы здесь торчим уже больше полугода, а этих отбросов, оставшихся от зала 9 демонов, так и не видать, и при этом мы постоянно должны сканировать все вокруг святым чувством. В самом деле, это просто», — жаловался низкорослый сюяист. Его собеседник, крепко сложенный мужчина, сидевший в позе лотоса, приоткрыл глаза и глянул на товарища, аккуратнее со словами. «Если о твоих причитаниях кто-нибудь узнает, мастер башни будет в ярости, не стоит играть с огнем». Но в следующий миг он вдруг резко переменился в лице. «Чувствую сюяистов». В километре от башни показалась группа из 10 сюяистов. Заметивший их здоровяк тут же через святое чувство передал своим подчиненным весть о появлении врага. В тот же миг из ближайших башен со скоростью молнии вылетели стремительные силуэты. Все они передали сообщение дальше с помощью святого чувства, и за короткое время было мобилизовано около 100 сюяистов, находившихся в пределах ближайших километров. Все они устремились к одной и той же точке. «Сейчас светло, так что двигайтесь с достаточной скоростью, чтобы смертные не могли нас увидеть», — резко отдал приказ командир этого отряда. Сотня экспертов тут же ускорилась до предела. Теперь они двигались со скоростью штормового ветра, преодолевая по 100 метров за один миг. С учетом этого, за ними могли уследить разве что некоторые сянтини, но много ли их было на континенте Цаньлун? и скольки из них могли именно в этот момент оказаться поблизости. Хак, брызги крови, бах, звук рвущейся плоти. Вы убиваете не тех, я стражник Звездной башни, торопливо воскликнул один из пяти подвергшихся атаке сюиаистов, сухощавый мужчина с зелеными волосами, с помощью святого чувства. Когда сюиаисты сражаются всерьез, у них нет времени говорить что-то вслух, поэтому общение обычно происходит исключительно через святое чувство. Что, не тех? Стражник Звездной башни, командир отряда из столицы рассмеялся в лицо зеленоволосому, который каким-то чудом пережил первую атаку. Остальные четыре человека из их пятерки были убиты за пару мгновений. Господин, я действительно член Звездной башни. Если вы мне не верите, то можете проверить мою именную табличку, в панике выпалил он. Командир отряда снова рассмеялся. Твоя табличка и впрямь принадлежит Звездной башне. Однако, мастер башни давным-давно отдал приказ убивать любых сюиаистов, заходящих на территорию империи Цинь. Я, зеленоволосый, по-прежнему пытался что-то возразить. В глазах командира отряда промелькнула тень насмешки и веселья. Парень, прекращай лгать. Позволь сказать тебе кое-что еще. Мастер башни также предупредил управляющего Чжуан Чжуна, что даже войскам Звездной башни запрещено приближаться к царству Цинь. Зеленоволосый закатил глаза. Господин, я из тех 10 тысяч сюиаистов, которые прибыли в самом начале. Меня просто отправили на охрану границ империи. Хо, командир отряда застыл. Это было вполне возможно. 5000 сюиаистов действительно были распределены по границе территории династии Цинь. Разве мастер башни не отдавал вам приказ? Почему вы покинули свой пост на границе без разрешения? С сомнением в голосе протянул командир отряда. Бдительности он по-прежнему не ослаблял. Но зеленоволосый пришел в восторг, поскольку перед ним забрезжил лучик надежды. Господин, убитые вами только что сюиаисты были со мной. Вы допустили ошибку. Они были нашими товарищами, со скорбью в голосе произнес он. Ах, лидер отряда, казалось, был потрясен. В голове зеленоволосого эксперта уже сложился план побега, когда, хак, острый клинок вспорол его живот. Выпученными глазами уставившись на командира отряда, несчастный сюиаист неверяще просипел. Ты почему ты, братец, ты действительно сообразителен. К несчастью для тебя, мастер башни предусмотрел такую простенькую уловку. Именные таблички первых 10 тысяч сюиаистов уже давно были изменены. Так что, в тот самый момент, как мы вас засекли, мы уже знали, что вы не из наших. На лице командира отряда появилась широкая ухмылка. Тогда зачем вы столько времени со мной разговаривали? Меч повредил жизненно важные органы, и для зеленоволосого сюиаиста, который едва достиг ступени Цзиньдань, такая рана была смертельной. Но он все равно хотел получить ответ. Его убийца с серьезным видом ответил. Что ж, все потому, что вы так долго не появлялись. Мы больше полугода провели здесь впустую. Нам было скучно, так что почему бы не развлечься? Ха-ха-ха. Послышался раскатистый смех сотни сюиаистов. Некоторые смертные, оказавшиеся поблизости, с недоумением наблюдали за толпой хохочущих людей, но, видя их подтянутые мускулистые тела, приблизиться никто не решился. «Братья, прибираемся и уходим». Избавившись от тел, члены отряда расслабленно и неспешно прошли обратно через ворота и вернулись на свои посты на городских стенах. Практически в это же время в столицу пытались проникнуть еще 5 таких же групп, используя другие пути. Тем не менее, защиту города можно было назвать непроницаемой, все эти отряды были полностью вырезаны. Стражники Звездной башни, которым столько времени не представлялось возможности убивать, с удовольствием забавлялись с этими лазутчиками. Но они слишком ослабили бдительность. Сразу же после первой волны отрядов теми же маршрутами воспользовалась вторая волна. Стражники, охранявшие эти участки, были увлечены охотой за первыми группами, и вторая волна вошла в столицу практически беспрепятственно. Если бы сюиаисты Звездной башни оставались на стороже и продолжали сканировать окрестности святым чувством, то они наверняка заметили бы и вторую волну. Но, очевидно, немногие из них сумели сохранить достаточный уровень бдительности за столь долгий период бездействия. Из 12 малых групп сюиаистов в каждой в город сумели проникнуть 5. Что касается полетов, то этот способ можно было отмести сразу. Столица была так плотно окутана ограничительными заклинаниями, что даже мелкая пичуга не смогла проскользнуть внутрь по воздуху. Столица, дворец принца Юя. Цинь Юй сидел в удобном кресле, а перед ним застыли Янь Руй и Лян Тань. Янь Руй была облачена в черную броню, выгодно подчеркивающую соблазнительные изгибы ее тела, но Лян Тань сохранял мрачное выражение лица, даже не косясь в ее сторону. «Мастер башни, мы получили отчеты с разных участков городской стены. Множество небольших групп одновременно попытались проникнуть в столицу. До сих пор неизвестно, удалось ли кому-то из них пробиться сквозь нашу защиту», — доложил Лян Тань. Цинь Юй с улыбкой кивнул. «Они серьезные противники, не так ли? Каждый из сюяистов в столице должен быть настороже и продолжать поиски. Что касается охраны императорского дворца, то, полагаю, мне не нужно объяснять вам, что делать. Не беспокойтесь, мастер. Если люди Дина осмелятся показаться здесь, то неважно, сколько их будет, им не жить. Никто из них не сможет ничего здесь добиться», — уверенно ответил Лян Тань. Цинь Юй одобрительно кивнул. Он был абсолютно спокоен. Юноши не только распределили войска Звездной башни по всей границе империи Цинь для сбора информации, но и расставил стражников на стенах столицы. Но и это было еще не все. В самой столице сейчас находилось более 1000 сюяистов. Они были рассредоточены по городу и непрерывно следили за обстановкой, а охрана императорского дворца была и вовсе непробиваемой. «Господин, императорский дворец сохраняется слишком хорошо. Погибло уже более половины из 25 наших братьев, сумевших пережить проникновение в столицу». Сюяист, выглядевший как ученый, сидел в ресторане и слушал доклад подчиненного через святое чувство. После этого он отдал приказ: «Смените цели, организуйте нападение на членов императорской семьи и важных чиновников. Убейте так много влиятельных людей, как только сможете». «Слушаюсь», — последовал незамедлительный ответ. Ученый пригубил чай из своей чашки и вздохнул. «Это задание мастера, чистой воды самоубийства», — с горькой улыбкой подумал он. Но отказаться никто из них не осмелился, ведь тогда Динай превратил бы их жизнь в такой ад, что даже смерть показалась бы счастливым избавлением. Внезапно: «Братец, а ты смельчак, раз не побоялся проникнуть в столицу империи Цинь». В ресторане появился молодой человек, который направился прямо к ученому. От лица того отлила кровь. Он не мог даже определить уровень силы этого юнца. Жалкий сюяист на поздней стадии Цзиньдань дерзнул вторгнуться в это место. «Должно быть, тебе очень сильно хотелось умереть». С последними словами юноша наконец остановился рядом со столиком ученого. Однако тот оставался неподвижным. Дело было не в страхе или потрясении, он был уже мертв. Этот молодой человек был никем иным, как одним из 10 командиров корпусов 10-тысячной армии Звездной башни. «Гра-р-р-р!» — раздался ужасающий рев, за которым последовала серия оглушительных взрывов. Более половины дворца военного министра лежало в руинах. Шух, шух, шух. В тот же миг около десятка фигур одновременно материализовалось около поместья. Выражения их лиц были до нельзя мрачными. Каждый высокопоставленный чиновник охранялся тремя сюяистами, но истинной формой нападавшего оказался гигантский осьминог. Перед лицом неминуемой смерти он принял свое настоящее обличие и, охваченный яростью и отчаянием, самоуничтожился, истребив половину семьи военного министра, включая и его самого. «Господин, три стражника, ответственные за охрану министра, в настоящий момент тряслись от страха». Хлоп. Крупный мужчина с лицом, похожим на ледяную маску, с размаху ударил одного из них по лицу и с холодной яростью произнес: «Даже втроем вы не смогли справиться с одним врагом. Если бы вы сумели задержать его хоть ненадолго, то мы бы успели вмешаться, но вы не смогли выгадать даже секунды. Готовьтесь к наказанию от мастера башни». Задержать его? Как они могли задержать врага, если он запустил самоуничтожение? В этот момент трое сюяистов познали всю несправедливость этого мира. В это же время подобные нападения происходили и в других местах. Из 25 сюяистов, проникших в столицу, больше половины полегли в императорском дворце, прихватив с собой несколько десятков евнухов и фрейлин и одну из императорских наложниц. Оставшиеся, около десятка экспертов, также преуспели в убийстве нескольких ключевых чиновников и сотен обычных людей. Выражение лица Цинь Юя, узнавшего о резне, было весьма неприглядным. «Мастер башни, наши стражники, как и противники, сюяисты на ступени Цзиньдань. Даже с численным преимуществом сложно убить экспертов того же уровня одним ударом. А для убийства множества смертных врагам достаточно даже банального всплеска внутренней энергии. Смертные действительно слишком хрупки», — разочарованно проговорила Янь Руй. Цинь Юй вымученно улыбнулся. «Все верно, численное преимущество здесь мало чем могло помочь. Во время схватки между сюяистами смертные гибли от одних лишь флуктуаций внутренней энергии экспертов. Именно это стало причиной смерти императорской наложницы, чиновников, фрейлин и обычных граждан в этот раз. Увеличьте количество наблюдателей на стенах. Никогда бы не подумал, что в город сможет проникнуть столько сюяистов. Необходимо увеличить число наблюдателей. Лучшим решением будет лишить врага возможности проникнуть в столицу, распорядился юноша. Смерти министра и ряда других государственных деятелей действительно нанесли тяжелый удар династии Цинь и ее империи. Однако Динай использовал это нападение лишь для того, чтобы прощупать почву. Настоящие же, действительно беспощадные удары были еще впереди. Том 9, глава 8. Внутреннее метание мастер. Судя по последним отчетам, в столицу удалось проникнуть 25 сюяистам. Во время атаки императорского дворца один из них в отчаянии запустил самоуничтожение, убив кого-то из важных людей. Вероятно, либо императрицу, либо императорскую наложницу династии, почтительно доложил Ян Синь. Глаза Диная радостно блеснули. «В самом деле?» – тут же переспросил он. Ян Синь кивнул. «Мастер, если верить донесениям, фрейлины императорского дворца обращались к этой женщине госпожа, поэтому это вряд ли может быть кто-то другой». «Хорошо, очень хорошо, что было дальше?» Динай довольно сощурился. Ян Синь слегка опешил, но Ян Мао поспешил ответить за него. «Мастер, это последнее донесение. После их отправки командир отряда был убит, однако оставшиеся сюяисты по плану должны были атаковать различных высокопоставленных чиновников и членов клана Цинь, живущих за пределами императорского дворца. Тела смертных чрезвычайно хрупки, сюченист может играючи убить их, всего лишь высвободив свою энергию. Должно быть, династия Цинь понесла большие потери в тот день». «Превосходно», — Динай засмеялся, вставая со своего кресла. «Тем не менее, эта вылазка показала, что династия Цинь находится под чрезвычайно мощной защитой. После таких потерь они наверняка усилят оборону еще больше. Скорее всего, теперь проникнуть за стены столицы незамеченными будет невозможно». Ян Синь нахмурился. «Тогда что нам делать, мастер?» «Ян Синь, обдумав все как следует, я пришел к гениальному решению. Сражаться со смертными нужно при помощи других смертных». Динай широко улыбнулся. Ян Синь и Ян Мао удивленно воззрились на своего босса. Они ждут атак от сюяистов, но как они смогут защититься от обычных смертных? «Если мы возьмем под контроль шайку смертных и атакуем династию Цинь с их помощью, то наверняка застанем их врасплох. Обычные люди, вероятно, смогут нанести даже больше урона, чем сюяисты», — снисходительно объяснил Динай. Лица его подчиненных прояснились, а в глазах загорелся огонек понимания. «Если верить нашей разведке, на континенте Цаньлун существует некая гильдия наемных убийц, а также шпионская организация», — усмехнулся бывший девятый лорд. «А за жемчуг и агаты, которые совершенно бесполезны здесь, на дне океана, смертные готовы продать душу». «Мастер, вы имеете в виду?» Ян Синь уже сообразил, к чему он клонит. «Молодец, ты не безнадежен. Да, для начала мы заставим действовать наемных убийц с помощью денег и драгоценных камней», — начал обстоятельно растолковывать Динай. «Однако, судя по докладам, диапазон целей в этой организации сильно ограничен. Они не посмеют взять заказ на членов императорской семьи Цинь. Поэтому параллельно мы создадим нашу собственную гильдию ассасинов». «Мы создадим гильдию?» Ян Синь непонимающе нахмурился. Динай подтвердил. «Именно так. Мы отправим несколько десятков сюяистов в царство Мин и в царство Хань. Там они продемонстрируют свою мощь подходящим экспертам Синтянь, чтобы убедить их присоединиться к новой организации. Но это еще не все. Этот же метод демонстрации мощи можно использовать, чтобы добиться поддержки влиятельных кланов смертных или даже взять их под контроль». Глаза Диная возбужденно блестели. «После этого, используя в качестве плацдарма династии Мин и Хань, мы создадим организацию ассасинов под названием «Призрак», а высшим приоритетом членов организации будет убийство любых членов императорской семьи Цинь». Лицо Диная исказило зловещая гримаса. Он решил, что посвятит свои усилия убийству членов клана Цинь. Было бессмысленно ожидать, что эти смертные смогут хотя бы поцарапать самого Цинь Юя. «Вы бесподобны, мастер», — искренне проговорили Ян Синь и Ян Мао, опускаясь на одно колено. Идея сражаться со смертными при помощи других смертных показалась им невероятно многообещающей, ведь охраняющие империю Цинь сюяисты используют для поиска врагов святое чувство, Однако это хорошо работает только против других сюйчжинистов, но не против смертных. Организация «Призрак», Динай мысленно рассмеялся. Цинь Юй, скоро твой клан узнает, каково это, когда за тобой охотятся призраки. Где-то в царстве Мин, Юй Вэньшан, известный также под именем Небесная Длань, был многообещающим экспертом династии Мин. В настоящий момент он неторопливо ехал на своей лошади по широкому тракту. Небо уже потемнело, но он не стал устраивать привал. «Стой!» – раздался вдруг холодный окрик. «Кто?» – уверенное спокойствие на лице Юй Вэньшана уступило место напряжению. Он осознал, что не смог даже примерно установить местоположение ночного гостя. «Я прямо позади тебя!» – снова послышался тот же холодный голос. Юй Вэньшан соскочил с лошади и развернулся. Его движения были быстрыми и ловкими. Он не пытался сделать ничего, что могло бы быть расценено, как угроза, поскольку осознавал, если человек, сумевший подобраться к нему незамеченным, хотел бы его убить, то Юй Вэньшан был бы, вероятно, уже мертв. «Ты, эксперт», внезапно переменился в лице, так как человек позади него как ни в чем не бывало парил в воздухе. Если верить легендам, то подобное было под силу лишь шансянем. «Вы шансянь?» – спросил он, широко раскрыв глаза. «Да», – безапелляционно подтвердил рослый мужчина в синих одеждах. «На самом деле, разумеется, он был всего лишь сюяистом. Насколько я могу судить, ты довольно талантлив и уже достиг ступени синтянь, поэтому я хочу взять тебя в ученики. Тебя это интересует?» Внезапное предложение повергло Юй Вэньшана в замешательство. «Хо, не интересует?» – нахмурился незнакомец в синем. «Нет, конечно, я согласен. Это честь для меня, учитель». Юй Вэньшан тут же опустился на колено. Это был шансянь, не меньше. Существо высшего порядка. Бесчисленные адепты боевых искусств грезят об учителе Шансине, так как Юй Вэньшан мог отказаться от такой удачи. Значимость Шансяни в мире смертных была поистине неизмерима. За каких-то 3 месяца была создана с нуля огромная организация наемных убийц. Эта гильдия ассасинов базировалась в основном на территориях династии Мин и Хань. Ее поддерживали несколько десятков крупных кланов с более чем 100-летней историей. Эти кланы согласились работать на организацию лишь потому, что некоторые из членов их семей получили возможность стать учениками Шансиня. Кроме того, к новой гильдии уже присоединилось огромное количество синтяней. Все выдающиеся адепты боевых искусств лелеяли мечту когда-нибудь стать шансянями. В столь масштабную организацию, сумевшую привлечь большое число экспертов, неизбежно начали стягиваться и бесчисленные эксперты ступени Хаутянь. Словно сильный ветер, рвущий облака в небесах, новая сила начала постепенно распространять свое влияние и на империю Цинь. Всего лишь за 3 месяца была создана организация ассасинов, уступающая по силе только небесной сети. И называлась она «Призрак. Дворец принца Юя». «Дядюшка Сюй, твой прогноз и в самом деле оказался точным. За последние несколько месяцев действительно словно из ниоткуда появилась новая организация наемных убийц», — с улыбкой покачал головой Цинь Юй. Сюй Юань не так давно уже принял пилюлю возведения основания, а затем Цинь Юй вдобавок использовал свою внутреннюю энергию, чтобы очертить меридианы и очистить его костный мозг. Это значительно усилило действие пилюли, так что теперь Сюй Юань был экспертом на ступени синтянь и выглядел лет на 40-50. Пилюли возведения основания не зря считались настолько ценными, что даже многие школы Сюйчжинь не могли надеяться их заполучить. Цинь Юй воспользовался ингредиентами из дворца сокровищницы, который он украл у зала 9 демонов, сумев создать приличный запас этих священных пилюль. С его поддержкой одной такой было более чем достаточно, чтобы превратить обычного человека в синтяня. Внедрение в мир смертных, привлечение обычных людей для достижения своих целей неплохо, но Динэя не назовешь серьезным противником. Не думал, что он действительно прибегнет к созданию гильдии ассасинов, справиться с которой для нас проще всего, — небрежно откликнулся Сюй Юань, обмахиваясь веером. Выглядел он при этом совершенно беззаботно. Цинь Юй искоса глянул на дядюшку Сюя. «Не беспокойся, в настоящий момент тебе не нужно ничего предпринимать. Раз уж он решил использовать смертных, то меня будет более чем достаточно», — уверенно заявил Сюй Юань, щелчком складывая свой веер. Цинь Юй, улыбаясь, спокойно кивнул. Вечером того же дня Цинь Юй в одиночестве читал книгу в своих покоях в свете тусклой лампы, когда неожиданно раздался стук в дверь. «О, это ты, отец!» — с радостным удивлением в голосе проговорил юноша, открывая дверь. В соответствии с хитроумными планами Сюй Юаня, В саду Чистолесья сейчас находились вовсе не Циньде с дядюшкой Феном, а их двойники, а сами они перебрались во дворец принца Юя. Циньде с улыбкой кивнул. Заметив оставленную на столе книгу, он издал смешок. «По-прежнему проводишь вечера за книжкой? Мне просто скучно». Цинь Юй снова уселся на прежнее место. Циньде взял книгу в руки, чтобы рассмотреть. А, выгода и убыток, эта работа была написана выдающимся адептом даосизма. Ее и в самом деле можно использовать в качестве справочного пособия. Цинь Юй со вздохом качнул головой. «Сюйчжинисты уважают лишь истинную силу, но чем дольше я остаюсь в мире Сюйчжинь, тем больше я устаю ментально. Чтение этих книг позволяет мне немного расслабиться». Юноша не пытался скрывать свои слабости перед собственным отцом. Воля Цинь Юя была невероятно сильна. Сложно было представить, что какой-то юнец, чуть ли не младенец по меркам мира Сюйчжинь, вроде него смог за столь короткий срок достичь таких высот. «Юйер, тебе стоит передохнуть. Не стоит так много сражаться», — сочувственно проговорил Циньде. «Сражаться, отец, я вовсе не хочу сражаться, но меня постоянно вынуждают. В океаническом мире Сюйчжинь меня пытались убить несчетное число раз. Единственным выходом было убивать самому». Цинь Юй глубоко вздохнул. Естественно, поспорить с таким доводом было сложно. Циньде не знал, что сказать. «Я всегда верил в эту мудрость. Если ты слаб, то твои идеалы говорят тебе, что делать. Если ты силен, то твои действия формируют твои идеалы». Лицо юноши затвердело. «Когда мне грустно и больно, я пою во весь голос. Когда мне страшно, я решительно шагаю вперед. Когда мои возможности не совпадают с желаниями, я вспоминаю прошлые победы и с новой решимостью пробую снова. Я совершенно точно не могу позволить своим идеалам позволить управлять моими действиями, ведь тогда меня растерзают в мгновение ока». Глаза Цинь Юя подозрительно заблестели. «В подводном мире Сюя я поначалу не хотел убивать без крайней необходимости. Но затем я узнал, что если я проявлю мягкосердечие, то мои подчиненные ни за что не станут меня слушать и даже повернуться против меня. И в итоге у меня не осталось другого выхода, кроме как стать непреклонным и бездушным. В то время на меня устроили охоту. Когда я бежал, спасая свою жизнь, когда меня корежило от одиночества, когда я чувствовал себя слабым, я мог лишь вспоминать счастливые моменты прошлого, то время, когда я был с тобой и братьями. Только это помогало мне вновь обрести силы и продолжать двигаться вперед. Я верил, что когда-нибудь наступит день, когда я смогу освободиться». Цинь Юй сжал кулаки с такой силой, что на его руках вздулись вены. «Юйер», Циньде с болью в глазах схватил его за плечи. «Позволял ли я своим поступкам управлять моей судьбой против моей воли? Я не знаю. В тот день, когда я узнал, что учитель мертв, а вы с дядюшкой лишились по одной руке, поначалу я хотел лишь убить Дунфан Юя, но Дунфан Нянь отказался его выдать. Если бы я был мягкосердечным, то впоследствии только ленивый не стал бы помыкать кланом Цинь. Поэтому мне пришлось пойти против моей натуры. Скрипя сердце, я превратился в беспощадного демона и устроил кровавую резню». Глаза Цинь Юя свирепо вспыхнули. «В детстве было то же самое. Искусство границ причиняло невероятную боль. Я не хотел тренироваться, но заставлял себя, принуждал каждый божий день. Каждый раз, когда я преодолевал очередную границу, я чувствовал удовлетворение и радость. Это словно увидеть радугу после затяжного дождя. Я знал, что придет день, когда я добьюсь отцовского одобрения. Твоя скупая похвала, вот к чему я стремился всей душой».